Как раз к тому времени в Монсу приехал Поль Негрель. Его мать, вдова капитана, уроженца Прованса, жила в Авиньоне на скудную ренту и питалась хлебом да водой ради того, чтобы сын мог поступить в политехническое училище. Поль окончил его посредственно и получил незавидное назначение. Но его дядя, господин Энбо, уговорил племянника подать в отставку и предложил ему должность инженера на Варейской шахте. Господин Энбо принял Поля по-родственному, даже поселил его в своем доме, отвел ему комнату, поил, кормил, и это позволяло молодому инженеру посылать матери половину жалования. Он получал 3000 франков. Желая скрыть свое благодеяние, господин Энбо сослался на то, что молодому человеку трудно обзаводиться хозяйством и скучно жить одному в маленьком шале, которое ему могли дать, как и другим инженерам, копий. Госпожа Энбо тотчас же вошла в роль доброй тетушки, называла своего племянника на «ты», заботилась о его благополучии. В первые месяцы она проявляла материнскую заботливость, давала Полю советы во всех житейских мелочах, но ведь она оставалась женщиной, и постепенно перешла к душевным излияниям. Ее занимали разговоры с Полем. Ей нравилось, что, несмотря на свою молодость, он весьма практичен, умен и свободен от излишних предрассудков, выражает широкие философские взгляды на любовь, полон живости и вместе с тем пессимизма, придающего своеобразное язвительное выражение его тонкому остроносому лицу. Однажды вечером он как-то незаметно очутился в ее объятиях. Казалось, госпожа Энбо дарила его ласками только по доброте душевной. Она уверяла его, что у нее больше нет сердца, что она хочет быть только его другом. В самом деле, она совсем не была ревнива, посмеивалась над его мнимыми похождениями с сортировщицами, которых он называл уродинами, и почти сердилась на него за то, что он такой примерный и не может позабавить ее, живописуя свои проказы. Затем ей пришло в голову женить Поля, и эта затея страстно ее увлекла. Она мечтала о самоотверженности, хотела сама отдать его в мужья какой-нибудь богатой девице. Их связь продолжалась, он был ее игрушкой, ее развлечением, в которое она, однако, вкладывала последние искорки нежности праздной и стареющей женщины. Прошло 2 года. Однажды ночью господин Энбо услышал, что кто-то прошел босиком мимо его двери, и у него возникли подозрения. Этот новый роман вызвал у него негодование. Как? В его доме? Рядом с ним? Племянник, на которого он смотрел, как на сына? Ведь она годится этому юноше в матери. Но как раз на другой день жена объявила, что она выбрала для Поля невесту Сесиль Григуар. И она занялась устройством брака с таким жаром, что господин Энбо устыдился. Как ему могли прийти в голову такие чудовищные мысли? Он теперь благодарен был юноше за то, что с его появлением в доме стало не так уныло, как прежде. Выйдя из комнаты жены, господин Энбо встретил внизу, в прихожей, Поля, возвращающегося домой. Видно было, что из-за нежданной забастовки настроение у него возбужденное. «Ну как?» — спросил дядя. «Да что ж, я объехал все рабочие поселки. С виду там все спокойно. Думаю, однако, что они пришлют к тебе делегацию». В эту минуту со второго этажа послышался голос госпожи Энбо. «Это ты, Поль?» «Иди сюда скорее, расскажи, какие новости». «Право, странно, с чего эти люди вздумали бунтовать? Очень нехорошо с их стороны, ведь они живут так счастливо». И директор отказался от мысли узнать все подробности. Жена перехватила его разведчика. Он вернулся в кабинет и снова сел за письменный стол, на котором лежала новая пачка депеш. В 11 часов пришли Григуары. Они очень удивились, что Ипполит, лакей директора, поставленный сторожить у дверей, чуть ли не подталкивал их, торопя войти в дом. А перед этим с явным беспокойством окинул взглядом дорогу. В гостиной занавеси на окнах были задернуты, и Григуаров провели в кабинет господина Энбо. Хозяин извинился, что принимает их тут, но гостиная окнами выходит на дорогу. И совершенно излишне вызывать эксцессы. «Как? Вы ничего не знаете?» — спросил он, видя изумление гостей. Узнав, что началась забастовка, господин Грегуар не потерял обычного своего спокойствия и только пожал плечами. «Ба, ничего страшного. Народ тут порядочный». Госпожа Грегуар кивала головой, разделяя уверенность мужа в извечном смирении углекопов. А Сесиль, очень веселая, пышущая здоровьем, очень миленькая, в суконном костюме цвета настурции, который был ей к лицу, улыбалась при слове «забастовка», напоминавшем ей о посещениях рабочих семей и о раздаче им милостыни.